Елена Попова. Развод. Пошел вон. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Репетитор для мужа. Ольга. И не забываем, что на следующем уроке будет контрольная работа. Улыбаюсь своему 8-му В-классу. Все свободны, кроме дежурных. Обращаюсь к девочкам. Аня, Марина, приведите, пожалуйста, в порядок доску и поправьте парты. Ну, раз пожалуйста, с улыбкой протягивает одна из них. Шучу, Ольга Алексеевна, просто вы у нас самая вежливая учительница. Во-во, фыркает другая, подходит к доске и берет губку. Обычно с нами как с шестеренками обращаются. Убери, подмети, вынеси мусор, кривляется она. Не спасибо тебе, не пожалуйста. Географичка тоже так-то вежливая, подмечает моя ученица. И красивая. Не географичка, а учитель географии. Делаю ей замечание. Беру с подоконника сначала стопку тетради по русскому языку, затем тетради по литературе, которые тоже нужно проверить, и иду к двери. Девочки, после дежурства не забудьте выключить свет и занести ключи мне в учительскую. Вхожу в учительскую и вижу, как мои коллеги накрывают на стол. «Ольга Алексеевна, присоединяйтесь», – улыбается Кира Андреевна, та самая учительница географии. «По какому поводу торжество?» – уточняю я, подойдя к своему столу, и кладу в угол тетради. «У меня сегодня юбилей. Вот, тортик испекла», – указывает на красивый торт, на котором возвышается шоколадная цифра 30. «Садитесь, я вам сейчас чаю налью». «Благодарю. Присаживаюсь за стол. Прекрасная дата, Кира Андреевна». «Ой, уже 30 лет!» – с улыбкой вздыхает она и закидывает за плечо густые светлые волосы. «А ведь как будто только вчера университет окончила». «Кира Андреевна, ты аж вся светишься!» – приобнимает ее завуч и по совместительству ее двоюродная сестра. «А что это у нас тут?» – берет ее за руку и смотрит на кольцо. «Жених подарил». «Жених», – смущенно отвечает Кира Андреевна и ставит передо мной тарелку с тортом. Само утро поздравил. «Ой, Кира Андреевна», – с улыбкой протягивает учитель истории. «Так и до замужества недалеко. Чувствует мое сердце, что в скором времени еще один наш молодой и талантливый преподаватель уйдет в декрет». «До декрета еще далеко, не волнуйтесь», – смеется именинница. «Всем тортик положила». «Давайте я то скажу», – выпрямляется завуч и растягивает губы в торжественной улыбке. «Кирочка Андреевна, тебя ценит, любит и уважает весь наш дружный коллектив. За 2 года работы в нашей школе ты победила в нескольких всероссийских конкурсах, достигла больших высот и получила гордое звание «Учитель года». Давайте еще раз поаплодируем», – обращается к нам. «А уж как тебя любят ученики», – смеется она. «Особенно мальчики. Из старших классов», – подмечают коллеги. «Я даже засмущалась», – скромно улыбается Кира Андреевна. «Она действительно пользуется большой популярностью в нашей школе. Красивая, стройная блондинка, ноги от ушей и одевается всегда с иголочки, как будто у нее есть свой собственный стилист. С такими внешними данными, хоть прямо сейчас на обложку модного журнала, с руками оторвут. Искренне считаю, что она замечательный преподаватель, который с легкостью находит общий язык как с детьми, так и с их родителями. Она быстро навела порядок в неуправляемом 7-м А-классе, когда 2 года назад стала их классным руководителем. Недавно выпускники писали пробные экзамены, и надо сказать, что ее класс – отличные показатели. «Красивая, умная, ответственная, успешная и всегда уверенная в себе», заканчивает свою речь завуч. «За тебя, наша дорогая Кира Андреевна. Подписываюсь под каждым словом. Щекаю с именинницей своей чашкой». «Ольга Алексеевна», — наклоняется она ко мне, — «раз на прошлую неделю мне не получилось позаниматься с Викой, то могу сегодня прийти часиков 6. Отмечайте день рождения, Кира Андреевна», — подмигиваю ей. «С Викой позанимаетесь в другой день. Я празднование перенесла на пятницу, так что сегодня как раз свободно». «Если вам удобно, то, конечно», – пожимаю плечами. Вика как раз около 6 придет из музыкальной школы. Прекрасно, ослепляет белоснежной улыбкой. Тогда передайте ей, пожалуйста, что я приду. Моя Виктория в этом году заканчивает 11 класс. После планирует поступить на геологический факультет и поэтому будет сдавать географию. Дочь 3 раза в неделю занимается вместе с Кирой Андреевной, у нас дома, и делает большие успехи. Верю, что у нее все получится. Тем более с таким преподавателем. Выхожу из учительской и звоню мужу. Сереж, привет. Когда домой поедешь, купи, пожалуйста, коробку конфет. Сегодня у Киры Андреевны день рождения. Она придет к нам в 6. Пусть Вика ее поздравит. Понял, а ты во сколько сегодня вернешься? Сложно сказать. Вздыхая, смотрю на часы, которые показывают 16:00. Сейчас у моего класса закончится урок, и я сразу повезу их в театр. Так что дома буду не раньше 8. Тогда с меня ужин. Заботливым голосом произносит муж. Оль, ты, кстати, насчет документов помнишь? Помню, конечно. Завтра в 3 часа едем к нотариусу. Отлично. Тогда до вечера. До вечера, дорогой, целую. Встречаю у кабинета свой 8 В. Пока они не разбежались, идем переодеваться и отправляемся на остановку. Слава богу, ехать недалеко. А не то мои дети весь автобус с ума сведут. Через 30 минут подходим к театру. И тут нас ждет неожиданный и очень неприятный сюрприз. Электричества нет уже больше часа, поэтому спектакль пришлось отменить. Разводит руками сотрудник театра. Говорят, авария какая-то произошла. Весь район без света сидит. За моей спиной начинается шумное обсуждение ситуации. В этом нет ничего страшного. Разворачиваюсь к ученикам. Сходим в другой день, а сейчас можем в парке прогуляться. Широко улыбаюсь я, но вижу, что детям мое предложение не особо нравится. Погода чудесная, ребят. Первый теплый майский денечек. Давайте лучше по домам, Ольга Алексеевна. Неудивительно, вздыхаю я. Разве нынешней молодежи интересно гулять с учителем в парке? Тогда организованно возвращаемся на остановку, едем к школе, и уже оттуда все пойдете по домам. Так, Сергей приедет около 7, рассуждая в автобусе. А я в 17:30 примерно, раз вышел такой казус с театром. Ну тогда сама ужин приготовлю. Прощаюсь у школы с учениками и иду в магазин, покупаю продукты и заодно беру большую коробку конфет. Пусть тогда Вика поздравит Киру Андреевну перед началом занятий. Думаю, имениннице будет приятно. А не то вдруг Сергей застрянет в пробке и не успеет приехать домой до ее ухода. Вхожу в квартиру и вижу туфли Киры Андреевны. Она уже пришла? Удивленно смотрю на часы, которые показывают 17:40. Затем перевожу взгляд на закрытую дверь Викины комнаты. Ничего не понимаю. Сережа тоже уже дома, раз его ботинки стоят у двери. А обуви Вики еще нет. Да и рано еще. Она только минут через 15 придет из музыкалки. Сережа, шепчу, заглядывая в спальню. Сереж, Сереж, не могу понять, где он. Может, переоделся и вышел куда-то, предполагаю я. А Киру Андреевну одну оставил в Викиной комнате. Ну, так же не делается. Хотя бы чаю ей предложил. Подхожу к комнате, касаюсь дверной ручки. И, услышав голос коллеги, резко замираю. «Сереж, иди давай, иди!» Кокетливо смеется она. «Вика придет с минуту на минуту. Только сначала помоги мне застегнуть молнию на юбке». Мое сердце ухает в пятки, возвращается в грудь и с бешеной скоростью бьется о грудную клетку. Мне становится нечем дышать. Я чувствую, как начинают дрожать колени.